так и зарабатывала на еду, переходя из одного места в другое. 16? Я искоса глянул на нее. Но сколько же сейчас? И сколько лет она так скитается? Ну а ты, Уларс? Она повернула голову ко мне. Местный? Или из далеких краев? И какого будешь роду? С севера, из Ванханина. Род мой. Почему-то не захотелось говорить правду. То ли проклятие хозяина штормов заставило задуматься, то ли еще что. Забытым зови, чудесница. Не прогадаешь точно. Да и верно это будет. Уж 10 лет, как не видел я родных мест. К тому же, не на что там уже смотреть. И ты так и не знаешь, кто тогда стал причиной гибели твоей матери? Рангрид напряженно смотрела на дорогу, подняла руку и откинула назад густые рябиновые пряди. Нет, но лишь один раз слышала, как отец в разговоре со своей лесной ведьмой сказал. Светлава сама накликала беду. Говорил ей не шутить с даром, не вырывать умирающих у госпожи смерти. А она не слушала. И хоть не делала зла, но слишком силен был ее дар. И, как видишь, пришла к ней не Леле славная, а хозяин штормов. Желание уничтожить эту тварь стало крепче. Всю оставшуюся дорогу мы проехали молча. На постоялом дворе вовсю кипела работа. Слуги перекрикивались и бегали туда-сюда. Постояльцы выглядывали из окон или прохаживались по двору. Асгейр успевал везде. И дать подзатыльник пострельчонку конюху, и бросить пару слов худенькой подавальщице, и улыбнуться с легким поклоном уважаемой ярлунгской госпоже. А Ян нетерпеливо топнул копытом. Арве засмеялся. «Да чего же он норовистый?» «Какой есть», — хмыкнул я. Рангрид решила ехать с нами, но еще не собралась. Мы ждали ее, когда я вдруг понял, что на меня внимательно смотрит стоявшая возле дома женщина. Уже не молодая, низенькая, не выше Арвы. Полная и округлая, будто пирожок сдобный. Надкусишь, вишневый сок брызнет. Круглолицая, румяная, глаза карие, брови, словно углем нарисованные, а из-под белого чепца выбивались локоны цвета амрового ореха. Явно южная кровь, но одета скромно. Простое коричневое платье и белый передник, а на шее нить красных бус. И смотрела так, будто старой знакомой была, или вовсе ей приходился родственником. «Да что ж такое? О!» — послышался за спиной голос Йорда. Женщина неожиданно улыбнулась. «До меня дошло, в чем дело?» Я обернулся к слуге. Тот, довольно улыбаясь, глядел на пышнотелую красавицу. «Это твоя кухарка?» «А-а», — кивнул он. Казалось, еще чуть-чуть, и Риса лопнет от удовольствия. «Моя Хьордис!» Прозвучало это как-то на удивление ласково и мягко. «Когда это уже успело стать твоей?» — хмыкнул я. «Меньше надо по озерам с чудесницами бродить», — не смутился он. «И знаете, господин Ларс, женюсь! Ей-богу, женюсь!» Арве смотрел на нас, едва сдерживая улыбку. «Ты что, уже успел наобещать и это?» — поразился я. «Нет», — глубокомысленно возразил Йорд. «Но почти». Что именно «но почти»? Я так и не смог выяснить, потому что подъехала Рангрид. «Можем трогаться в путь, я готова». Йорд послал своей красавице воздушный поцелуй и помахал рукой. Чудесница изумленно посмотрела на меня, но, поняв, что лучше промолчать, вдруг совсем по девчоночи хихикнула. «Очень смешно», — мрачно отметил я. «Ты тоже не будешь дожидаться, Миран?» Она покачала головой. «Нет, ни к чему. Всевидица сильно запаздывает». Я удивленно посмотрел на Рангрид. «Откуда ты знаешь?» Но ответом была лишь загадочная улыбка. И чудесница тут же двинулась за Йордом. Некоторое время я озадаченно смотрел ей вслед, пытаясь понять, что бы это могло значить. «Аларс, едем?» — тихо спросил Арве. Я кивнул и тронулся вперед. За спиной оставался Ярлунг, но впереди нас ждали белые просторы Бранхальда.